созданных многовековым опытом человечества. И все-таки именно атмосфера его романов настойчиво возвращает читателя в наше время с его конкретными реалиями, только ему присущими мелочами жизни. Его персонажи — наши старшие современники, французы, американцы или бельгийцы, буржуа или крестьяне, чиновники, ремесленники, художники, а не люди вообще. Не тот освобожденный от налагаемых на него цивилизацией одежд человек, которого Семенон искал на разных континентах и в разных странах. Мало того, это люди, принадлежащие буржуазному укладу жизни, взращенные и детерминированные им. В людском многообразии особенное внимание и особенные симпатии Семенона привлекают те, кого он относит к числу маленьких людей. Бедный маленький человек, но такой дорогой моему сердцу именно потому, что он маленький. В них, в этих людях, писателю ближе всего то, что составляет, как ему кажется, их сущность, их стойкость в жизненных испытаниях, их повседневное мужество, их упорное сопротивление окружающей враждебной среде. Изображению маленького человека он, как уже говорилось, учился у Гоголя. Однако персонажи его романов, естественно, весьма далеки от персонажей русского писателя. Примечание. Есть большая доля истины и в словах Роже Нимье, так оценившего описанный Семеноном мир. Самое положительное чувство этой невзрачной вселенной — нежность и жалость. Этим, а также своим пристрастием к обыденным деталям, Семенон — русский романист из тех, что писали в XIX веке. Если большие исторические события прошли мимо героев Семенона, может быть, точнее будет сказать, что они сами прошли мимо этих событий, если его романы страдают, несомненно, исторической неопределенностью, то они, как и все, кто их населяет, очень точны и определенны в социальном плане. А эта точность, вне зависимости от намерений самого писателя, возвращает им и некоторую привязанность, если не к конкретным событиям, то к каким-то характерным особенностям исторической атмосферы. Эта атмосфера — и определяет самочувствие человека того или иного времени, его представление о собственных возможностях и месте в современном ему мире. Попробуем взглянуть с этой точки зрения на главного героя Семенона, все того же маленького человека. Уже не раз критика обращала внимание на его общественную пассивность, крайний индивидуализм, переграждающий ему путь к объединению с другими, такими же, как и он сам, людьми, ради совместных действий. Что это? Извечное свойство маленького человека, генетически заложенное в его природе? Конечно же, нет. Этот человек, тот средний француз, настроение, общественный, антиобщественный характер которого Семенон, чей талант формировался в 20-е годы, передал с удивительной точностью. Это средний француз, который приходил в себя после потрясений Первой мировой войны, напуганный возможностью новых бедствий, неуверенный ни в себе, ни в окружающем его обществе. Это его воспевали, к нему обращались ведущие буржуазные политические партии того времени и такие их идеологи, как, например, Эдуард Эрио. Исключительное внимание к маленькому человеку, к его жизни и судьбе в большей степени повинны в том, что Семенон романист так и не смог включить в орбиту своих произведений то, что происходило во внешнем мире, и о чем тогда писали Барбюс и Ролан, Арагон реального мира и многие другие. Разумеется, не следует отождествлять писателя с его героями, но остается фактом то, что в предвоенные годы Семенон вместе с ними прошел в стороне от коллективных действий, объединявших передовую Францию в борьбе за создание Народного фронта,